очнулась. Что вы сказали, Ольга Федоровна? Врачей выпустили. Ну что ж, хорошо, что выпустили. Ольга Федоровна потопталась и ушла. «Айболита выпустили?» — спросил Юрка. «Да, маленький, играй». Ольга Федоровна снова стукнула в дверь. «Наденька, к телефону, какой-то мужчина». Надя взяла трубку. «Надежда Алексеевна, здравствуйте», — говорит Сергей Петрович. «Какой Сергей Петрович?» «Пахомов, директор института, бывший начальник вашего супруга». «А, здравствуйте, Надежда Алексеевна, я слышал о постигшем вас горе. Поверьте, мы все глубоко сочувствуем. Такой талантливый молодой человек. Его талантливость не помешала вам. Не поминайте старого, Надежда Алексеевна. Лично я всегда пытался защитить вашего супруга. Не моя вина, что это оказалось невозможным. Сами знаете, какая была ситуация. Я вас слушаю, Сергей Петрович. Чего вы хотите от меня? Надежда Алексеевна, мы хотели бы вам помочь». Я тут уже говорил с товарищами. Оказывается, есть возможность выхлопотать пенсию для вашего сына, несмотря на то, что последние годы Константин Исакович нигде не работал. Что для этого нужно? Представить в институт документы, справку о начале заболевания. Желательно оформить ее так, чтобы она относилась к тому времени, когда он еще работал у нас. Брачное свидетельство, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти, справку из домоуправления о проживании. Кажется, все. Дела по оформлению институт берет на себя. Когда нужно представить документы? Чем скорее, тем лучше. Например, завтра. Постараюсь, сказала Надя и повесила трубку. Даже не поблагодарила, подумала она, возвращаясь в комнату. Поблагодарить все-таки надо было. Он не виноват. Документы. Где же они, эти документы? Свидетельство о смерти есть. Свидетельство о браке не помню. Юркина о рождении. Куда я его девала? Последний раз его искал Костя. В среднем ящике письменного стола Костя держал свои бумаги. Наверное, там. Раскрыть средний ящик стола. Разрыть могилу. Она выдвинула ящик. Тетради, чертежи, заметки. Небольшая тонкая папка. Внутри несколько фотографий. Выцветшая любительская с оторванным углом. Маленький кудрявый Костя на руках у матери. Да чего похож на Юрку. Прямо страшно. Черненькая глазастая девочка на руках у незнакомой старухи в темном платке со строгим справедливым лицом. Должно быть, тетя Дуня Сыли. Прелестная Рора с теннисной ракеткой в длинной узкой руке. До того стройная, что не стоит, а отлетает. Письмо тете Ли. Непонятный большой чертеж, какая-то машина. На полях Костиным почерком написано «Устройство, моделирующее некоторые нарушения деятельности мозга, ретроградная и антиретроградная амнезия. В случае моей смерти передать Ю. Нестерову, К.Л., 19.08.49. Небольшая, в мягком переплете записная книжка. Костя никогда не вел дневника. Он просто записывал поразившие его или полюбившиеся ему мысли, фразы. Надя читала записи, слыша за ними живой Костин голос. В борьбе за приоритет велено отыскать портрет Можайского, полетевшего, как известно, раньше братьев Райт. Не нашли, взяли фотографию сына, пририсовали бороду. Подделка обнаружена. Нашли другого Можайского по орденам. В институте некоторое время висело сразу два разных Можайских. Заголовок статьи «Мечтающие трупы». Это о таких, как мы. Хорошее выражение. Мастер от революции. У мертвых есть право на голос. Оренбург. К одной матери легко пристают репейники, различные колючки. К другой матери они не пристают. Предполагается, что писатель – это человек, обладающий штанами, которым пристают колючки. Страсти, радости, беды. Он же. Я не писатель, но на мне такие штаны. Личная защита моего приоритета на такие характеристики из доклада. Заушательская самокритика из выступления Н.П. Поспелова. Прогрессивное войско опричников из доклада о киноискусстве. Как обидно становится советскому человеку, когда им ни с того ни с сего перестают интересоваться, не втягивают, не привлекают, не нагружают. А, Фадеев? Ни с того ни с сего. Меня изумляет духовная стойкость еврейского народа, его мужественный идеализм, необоримая вера в победу добра над злом, возможно, счастье на земле. Старые крепкие дрожжи человечества, евреи всегда возвышали дух его, внося в мир беспокойные благородные мысли, возбуждая в людях стремление к лучшему. Максим Горький. И последняя запись уже безумным искаженным почерком. «Родина отпихнула меня ногой и сказала: околевай, где знаешь, но мне негде больше околевать, и даже околевая, я приползу, чтобы лизать ее ноги. Один еврей». «Мама, не плачь!» Маленький Юрка кинулся к Наде, вдавился в колени и поднял к ней серые с чернотой глаза. Глаза Константина Левина.